Глава 50. Странный день. Как ни странно, но наутро от паники не осталось и следа. Так, лишь небольшое волнение время от времени накатывало, но не более. Сразу же после завтрака Эйден принес из кладовки огромную корзину для покупок и вручил мне. «Не смотри на ее размеры. Все, что не положишь в нее, потеряет сразу половину веса, по ощущениям. Единственное, придется тебе нести ее самой, так как для всех будешь считаться служанкой. И будет крайне странным, если я буду тебе помогать. Извини, Лара, но в погребе достаточно запасов, чтобы особо сегодня не напрягаться с покупками. Самое главное — это запомнить дорогу от дома и обратно, а также у кого что лучше всего брать». Покачав на руке корзину, примерилась к весу, вроде большая, а ощущалась не тяжелее плетеной вазы для печенья. «Но как же сам дом? Вы ведь говорили, что он скрыт от посторонних, и обнаружить его местоположение невозможно». «Я внес коррективы в защиту. Тебя дом пропустит, Лара, даже если окажется, что ты пришла не одна. Таким образом, если твой преследователь попытается проникнуть вслед за тобой или даже будет удерживать, то ничего не выйдет, еще и Роур поджарит дополнительно». «Вот такой расклад мне нравился. Хотя бы в стенах дома могу чувствовать себя в безопасности. Пойдем?» Эйден распахнул входную дверь и первым вышел на крыльцо, терпеливо ожидая, когда переступлю через порог. С тем, чтобы выйти на улицу, у меня проблем не возникло, вопреки ожиданиям. Зато с непривычки, от обилия свежего воздуха, немного закружилась голова. Эйден остался стоять на том же самом месте, но я видела, как он слегка напрягся, готовый сорваться в любую минуту, если вдруг свалюсь в обморок или споткнусь. На то, чтобы прийти в себя, понадобилось всего несколько минут, после чего дверь в дом закрылась, и мы начали свой путь в направлении рынка. В Сторнвуде я не то что ни разу не бывала, но и слышала о нем крайне мало, поэтому крутила головой по сторонам, рассматривая все, что попадалось на пути, и запоминая какие-то свои опорные точки. Все-таки в том, что была просящей, имелись свои плюсы. Внимание обращалось на те детали, которые оставались неизменными в большинстве случаев. Хорошо, что до рынка идти было всего 3 квартала, иначе точно голова бы отвалилась. И я еще боялась приступов паники. Наивная. Среди, казалось бы, бесконечных лотков и телег я словно очутилась в родной стихии. Жаль, что ценники вешать тут было не принято, иначе стало бы отмечать, где какой товар получше, да недорого. В идеале — соотношение цена-качество. Какие тут были помидоры, огурцы и зелень, а тыквы? Сразу при входе на рыночную площадь Эйден показал, к каким лоткам будем двигаться, но при этом дал возможность посмотреть на товар, что попадался по пути. У прилавка мясника так и вовсе застряла надолго, прикидывая, какой шикарный гороховый суп с копченостями можно сварить вон из тех великолепных ребер, а из шикарной мякоти свиного окорока запечь домашнюю буженину с тончайшим слоем жирка. Не знаю, какой реакции от меня ожидал Эйден, но поглядывал в мою сторону с не меньшим любопытством, чем я на прилавке. А когда поинтересовался, в чем разница между разными кусками и видами мяса, то мы наперебой с мясником начали перечислять, сколько всевозможной вкуснятины можно приготовить. В конце концов Эйден не выдержал и купил все, на что падал мой взгляд, хотя даже словом не обмолвилась. Только потом шепнул на ухо, что хотел бы попробовать озвученные блюда после возвращения из поездки, так как слишком заманчиво было их описание. Уже на выходе с рынка мне показалось, что неподалеку в толпе промелькнула знакомая фигура, исчезла и пропала. Внезапно я встретилась взглядом с пронзительными глазами насыщенно-синего оттенка, смотрящими на меня с укором. Что он здесь делает? А главное, по какой причине? Все вокруг тут же закрутилось, будто я мчалась на предельной скорости на карусели. «Лара?» «Лара, что произошло? Ты кого-то увидела?» Я моргнула и уставилась на Эйдена, легонько обхватившего ладонями мои плечи. Странно, Но рукам было совсем легко. Словно в замедленной съемке посмотрела на валяющуюся у ног корзину с покупками, потом на Эйдена. «Нет, никого, показалось». Не знаю, поверил он мне или нет, только прижал к себе, пытаясь поглаживающими по спине движениями успокоить. «Не бойся, я рядом, никому тебя в обиду не дам». Уткнулась ему в плечо, словно действительно почувствовала себя огороженной от окружающего мира. Было непривычно, странно, но действительно спокойно и как-то правильно, что ли. Сколько мы так стояли, не знаю, но Эйден как-то сам понял, что я действительно успокоилась не только на словах, а в целом, после чего подхватил с земли корзину и взял меня под руку. «Пойдем домой, Лара. Мне действительно уже сегодня вечером нужно уехать по делам». Роур встретил нас привычным ворчанием, хотя на мгновение мне показалось, что элементаль только бубнил для вида, а сам переживал все время нашего отсутствия, гордо удалившись в свой любимый камин, лишь когда входная дверь захлопнулась. К выходкам Саламандра я почти привыкла. Определив для себя, что Эйден — любимый хозяин и воспитанник, Лара — временное досадное недоразумение, которое чем быстрее покинет навсегда пределы дома, тем лучше. Вот только сегодня поглядывал на нас обоих с равноценным волнением, а не с трепетно-презрительным. Среагировал на присутствие противоположной стихии или дело в чем-то ином. От тревожных и тяжелых мыслей отвлекла готовка. Все-таки монотонные движения ножом во время шинковки капусты успокаивают. Эйден периодически заглядывал на кухню с каким-то очередным лекарским справочником, но, удостоверившись, что я в норме, удалялся. Чистка и нарезка свеклы заставила еще больше сконцентрироваться, чтобы все вокруг не выглядело так, словно решила устроить кровавую баню, да и оттирать багряный сок с рабочих поверхностей и стен не хотелось. Чтобы борщ сохранил яркий и красивый свекольный цвет, нужно было сперва обжарить бордовые брусочки на сковороде примерно около четверти часа, добавив в конце чайную ложку уксуса, а то и две. Все зависит от количества корнеплода. И вот тут меня накрыла паника. Нужной бутылки не было нигде, а так хотелось сделать все по правилам, ведь уже не нужно было добивать Эйдена экзотическими цветами. По крайней мере, красный — это же не фиолетовый. Перетряхнув все доступные тумбы и полки, я вынуждена была достать старую складную табуретку-стремянку на 5 ступеней. Конструкция особого доверия не внушала, но запороть блюдо не хотелось. Поэтому, проверив ступени на крепость присоединения к основе, полезла наверх, чтобы заглянуть на самые верхние полки, иначе, если вынимать на ощупь по одному содержимое, свекла сгорит ко всем чертям. Обнаружив вожделенную бутылку с уксусом, я потянулась и не смогла удержать равновесие, еще и доска под ногой треснула. От неожиданности и испуга не смогла даже пискнуть, заваливаясь в бок. Край стола приближался с устрашающей скоростью. Падать-то не особо высоко было. Однако вместо встречи с твердым углом, который должен был проломить мне висок, оказалась пойманной в объятия Эйдена. «Оставлять тебя одну надолго слишком опасно, Лара». Теплое дыхание опалило кожу, словно раскаленный металл. Я оторвала взгляд от расстегнутой верхней пуговицы рубашки, через которую виднелась полоска светлой кожи, и встретилась глазами с Эйденом. Близко, слишком близко. Его губы манили, а омуты глаз, ставших цвета морской волны, затягивали, словно в пучину. Нас обоих притянуло друг к другу, словно невидимой силой. Легкое, немного робкое соприкосновение губ быстро переросло в чувственный и проникновенный поцелуй, от которого все тело словно мелкими разрядами тока прошило. Как же сладок он был! Хотелось пить его бесконечно, сгорая и снова возрождаясь, подобно Фениксу. Прижимая к себе одной рукой, второй Эйден зарылся в мои волосы, притягивая еще плотнее, но не властным, подчиняющим движением, не терпящим возражений, а нежным и мягким. Тишину в кухне разбавляло лишь шкворчание свеклы, да наше сбившееся дыхание. К как будто только что пробежали стометровку за рекордно короткий срок. Собрав расплывающиеся от накрывших эмоций мозги в кучу, я отстранилась. «Зачем вы так? Не нужно!» «Почему, Лара?» Эйден коснулся подушечками пальцев моей щеки, вызывая очередную волну мурашек, пробежавших до самых пят. «Я никто, простая девушка, а вы — хранитель королевских артефактов и явно благородной семьи. Мимолетное наваждение не стоит того, чтобы снова разрушить мою жизнь. Это будет слишком жестоко». Эйден посмотрел на меня так проникновенно, словно доставая до самой души, а потом с легкой грустью качнул головой, соглашаясь. «Как скажешь, Лара».